«Гвадалквивир!» — Танюшка глубоко вздохнула всей грудью. «Осталось километров 300!» 5 мая мы стояли на правобережье знаменитой реки, глядя, как ровный теплый ветер раскачивает волны лавровых и апельсиновых рощ на холмах. «Ночной зефир, струит эфир, журчит, бежит Гвадалквивир, так кажется?» — задумчиво спросил я, держа обе руки на рукояти палаша. Я был голый по пояс, летняя куртка обмотана вокруг бедер, вещмешок тоже переместил на ремень, чтобы не натирал плечи лямками, а к нему еще вдобавок подвязал сапоги. Танюшка тоже шагала босиком и голая по пояс. «Ну и как дальше? Вплавь тут едва ли можно, река-то кажется бурная». «Бурная», — подтвердила Танюшка, — «и широкая». «А я, знаешь, хотел этим летом обратно в Россию вернуться, на Ергень», — признался я. «Ладно, пошли посмотрим, что там, как и где». «Подожди», — Танюшка схватила меня за руку. «Стой, смотри!» Внизу, примерно в полукилометре от нас, на берегу из лавровой рощи, галопом, закинув к спинам короны роскошных рогов, выскочило оленье стадо. Не меньше 30 голов огромных оленей, которые тут на каждом шагу и в нашем мире давно уже ископаемые. Вихрем олени пронеслись вдоль берега. Но не это привлекло внимание Танюшки. Следом за оленями, легко ломая деревья, показалась огромная, внешне медлительная, рыже-черная туша. На длинной, сильной шее сидела кирпичеобразная голова с круглыми ушами и вытянутыми вперед массивными челюстями. Тварюга имела вид странного клина. Невероятно массивный перед на длинных, мощных лапах и узкий, хиленький даже какой-то зад на кривых, коротеньких. Холка этого животного была на высоте около 3 метров. Я приоткрыл рот. Только сейчас я заметил, что он у меня опять сам собой открылся. Второй раз в жизни. В этом мире я уже видел пещерного медведя и тигра-льва, хищников, давным-давно вымерших на той земле. Но это... Стоп, я где-то читал про такого или видел картинки. Существо было настолько странным, что я не ощущал страха, хотя бояться, кажется, стоило. Переваливаясь сбоку на бок и временами переходя на смешной галоп, гигант преследовал оленей с вялой целеустремленностью. «Эндрюсархус!» — вырвалось у меня. Танюшка повернулась ко мне. «Первобытная гиена!» «Похож!» — согласился девчонка. «Он так с голоду сдохнет, а олени-то вон уже где!» «А мы вот где!» Я обратил внимание, что Эндрюсархус остановился и неожиданно легко повернул голову в нашу сторону. Можно было различить, как задвигался большой черный нос. «Таня, мотаем-ка отсюда!» Мы побежали, не сговариваясь, вверх по течению, на бегу прислушиваясь. Но, похоже, смешная и страшная махина за нами не погналась. Тем не менее, мы отмахали 4 километра галопом не хуже оленева и остановились, только вылетев на открытый берег, где Гвадалквивир образовывал большую заводь. В тихой воде между кувшинок бродили фламинго. Еще росли какие-то синие с золотом водные цветы, и Танюшка, ахнув, начала раздеваться, но я удержал ее. «Помнишь пословицу про тихий омут? Кто в нем водится?» «Черти!» — вздохнула девчонка. «Ладно, а может, ты мне достанешь эти цветы? Ты ж чертей не боишься?» «Чертей не боюсь», — согласился я. «А вот его боюсь и даже очень». По воде между совершенно пофигистских фламинго скользил костяной гребень 5 метров в длину. «Местность кишит жизнью», — заметила Танюшка, резво отскакивая от болотистого бережка. «Как все-таки переправляться будем?» «А стоит ли?» — раздался насмешливый голос, говоривший по-английски. Мы резко обернулись. В 10 метров за нашими спинами стояли 3 мальчишек.